Глава 38. Готовясь к сегодняшней вечеринке, я задавалась вопросом, почему так сложно настроиться на то, к чему у тебя не лежит душа. Несмотря на заверение Гая, что я превосходно проведу время, правда состояла в том, что я была в этом совершенно не уверена. Я улыбнулась, когда вспомнила, как мама тащила папу на уроки сальсы, в то время как единственное, о чем он в тот момент мечтал, лежать в ванной с сигаретой. Теперь, когда мне уже исполнилось 35, мне нужно было переосмыслить свою жизнь, потому что за годы мои привычки, как вредные, так и безобидные, совершенно не изменились. Например, в тренажерном зале я всегда занимала шкафчик под номером 99. Однажды мне пришлось воспользоваться шкафчиком с другим номером. Я была убеждена, что вещи из него непременно украдут, и даже предупредила об этом персонал. К тому же я была в бешенстве, что может пропасть мой новый дорогущий шампунь антихлор. В конце концов, до меня дошло, что мне пришлось воспользоваться шкафчиком с другим номером, поскольку 99-й кто-то занял. В тренажерном зале я все время сушила волосы одним и тем же феном, расположенным с левой стороны от первого стола в нижнем секторе. И только им. Когда я начала размышлять над своими привычками, то сразу подумала о том, что с моими друзьями-собачниками мы неизменно встречались каждое утро под одним и тем же дубом. Почему только под ним, всегда находящимся в тени, учитывая, что солнечных дней в Лондоне не так уж много? Тем не менее, мы не единственные люди, ставшие рабами привычек. Например, мы с Гаем заметили, что Рита, бывшая глава управы Хаммерсмита, каждый день кормила белок в парке, сидя на своем скутере, всегда припаркованном прямо около польской мемориальной статуи. Возможно, правда состояла в том, что мы и не думали изменять своим ритуалам, даже если дело касалось того, где и когда кормить белок. Добавляя последние штрихи к своему образу, я обула туфли на высоченных каблуках и твердо решила, что пора меняться, и я во что бы то ни стало получу удовольствие от сегодняшней вечеринки. Быть может, Джек и есть тот человек, который мне нужен. Мне необходимо иногда совершать спонтанные поступки, снова почувствовать себя молодой и живой. Джек прав, иногда я задаю слишком много вопросов и из-за этого лишаю себя половины удовольствия, какое могла бы получить. Мне позвонила Сьюзи. Она хотела посплетничать о трагедии, случившейся вчера вечером. «Чем ты занимаешься?» Будто не веря своим ушам, спросила она, хотя я четко и доходчиво все объяснила. «Только не смейся», — умоляла я. «Мне нужен твой совет. Как перебороть стеснение и не провалиться сквозь землю от унижения?» «Окей». Я бы купила большую подарочную коробку, как бы презент для устроителей вечеринки, и залезла в нее. Я улыбнулась. «Кстати, как тебе, Джек?» Не выдержала и спросила я, поскольку Сьюзи пока не обмолвилась о нем ни словом. «Мне он понравился», — робко начала она. «Он очень красивый, но...» «Что но?» «Не знаю». «Не бери в голову, он хороший», — закончила она. «Он забронировал для нас номер в отеле на один из уикендов в следующем месяце». «Отлично, а где?» «А как тебе Гай? Что ты о нем думаешь?» «О, он интересный», — ее голос прозвучал уже тверже. «Мы с Марком говорили о нем. Он был великолепен, правда, ничего общего с тем, каким я представляла его, но...» Я ждала продолжения. «Мне понравилось, что он бросил вызов Нэнси. Гай хороший человек, и здорово, что рядом. Прости, но мы до сих пор хохочем, когда вспоминаем про инцидент с тортом», — со смехом заключила она. Нэнси присоединилась ко мне в такси. На ней был потрясающий красный корсет, расшитый стразами и рыжий парик. Она выглядела великолепно, настоящая роковая женщина. Пока мы ехали, я извинилась за ляп Гая, подчеркнув, что у него совершенно не было намерения изобличить ее. Но оказалось, больше всего ее беспокоило, чтобы я не сомневалась, что праздничный торт и паэлья — единственные готовые блюда, которые она купила за всю свою жизнь. Пришлось сделать вид, что я поверила ей. «Не могу представить, что у тебя может быть общего с этим типом», — сказала Нэнси, пока наносила на губы очередной слой кроваво-красной помады, а затем наорала на водителя из-за того, что он едет слишком быстро, и поэтому у нее немного размазалась помада. Она утверждала, что Ник совсем не возражал против ее похода на сегодняшнюю вечеринку и даже обрадовался перспективе поработать нянькой в этот вечер. «Он совсем не представляет, чего лишил себя», — продолжала она. «Можно подумать, Ник не воспользовался бы возможностью, если бы ему предложили поглазеть на женщин в утягивающих корсетах. Он совсем разучился веселиться». Наше такси остановилось около роскошного особняка в Южном Кенсингтоне. Нас провели внутрь в широкий холл с мозаичным полом, освещенный люстрами в стиле модерн. Стены украшали картины с изображением людей в вальяжных позах, хотя висели и несколько портретов мрачных аристократов. Нэнси вела себя довольно раскрепощенно. Она позволила помочь снять с себя пальто и небрежно дала его гардеробщику, бросив ему лишь спасибо. Я же, напротив, разделась сама и поблагодарила его за нас двоих. Мы показали наше приглашение, и джентльмен в черном галстуке поставил нам на ладони логотип Плейбоя. Я последовала на шум, раздающийся снизу. У меня подкашивались колени, и, по иронии судьбы, я обрадовалась, что сзади меня идет Нэнси. До меня отчетливо доносился аромат ее духов. «Как у тебя с Джеком?» — поинтересовалась она, пытаясь перекричать шум. «Отлично!» — прокричала в ответ я. Мы вошли в переполненную людьми комнату, где почти на каждом шагу толпились женщины в подвязках, корсетах и ажурных чулках. Я случайно задела одну из них, ту, на которой были только стринги и блестящие крылья за спиной. «Вся хитрость в том», — прошептала Нэнси, как будто была в этом профи, «что нужно вести себя так, чтобы никто не догадался, кто ты, и не стал задавать вопросов». На другом конце комнаты фотографировалась девушка с наращенными белокурыми локонами. На ней не было ничего, если не считать кисточек на сосках. Я от неожиданности остановилась. Ее уверенность в себе внушала мне страх, и я оказалась не в силах оторвать от нее взгляд. «Дешевый евромусор», — бросила Нэнси, тщательно оглядев ее с ног до головы. «Мужчинам такие не нравятся. Им нужен класс». Позади нас возник Джек. «Вот пример того, что меньше одежды не значит лучше», — прошептал он нам. «Возьмите меня под руки», — приказал он, разглядывая наши наряды. «Выглядите фантастически». Нэнси кокетливо засмеялась, и мы пошли к бару. Джек весь вечер угощал нас с Нэнси коктейлями, и когда он оказывался вне пределов слышимости, я аккуратно пыталась расспросить некоторых его друзей о его жизни, где он живет, хорошо ли они знакомы с его семьей. Коллеги обмолвились, что с ним очень легко работать, но это совсем не то, что интересовало меня. Я чувствовала себя идиоткой, потому что пыталась копаться в грязи, которой, возможно, не существует. Я подошла к Джеку и коснулась его руки. Нэнси выглядела расстроенной из-за того, что я прервала их оживленную беседу. «Я на минуту в дамскую комнату», — обратилась я к ним и обвела руками шею Джека. Нэнси раздраженно отошла в сторону. «Когда вернусь, то хочу, чтобы ты потанцевал со мной. Оставайся на месте». «Обещаю», — сказал он и послал мне воздушный поцелуй. Зайдя в туалет, я заметила двух женщин, пытающихся незаметно пробраться в одну кабинку. В туалете я отчетливо расслышала фыркающие звуки, доносящиеся из соседней кабинки. Я не была уверена в том, что там происходит, но знала, что в масс-медиа почти все, кажется, употребляют кокс. Но, к своему огромному удивлению, я даже не допускала мысли, что Джек тоже может это делать. Джека не оказалось в баре. В пределах моей видимости его тоже не было. И где Нэнси? Пошатываясь, я начала спускаться вниз по темной лестнице в затхлый цокольный этаж, где все танцевали. Я металась среди плотной толпы, перед глазами все кружилось, ноги заплетались. В довершение на меня рухнула изрядно подвыпившая женщина. Вокруг все целовались и прижимались друг к другу. С меня уже было достаточно всего этого, и мне хотелось домой. Где они? В отчаянии я снова попыталась осмотреть комнату. Я взглянула на часы. Было уже за полночь. Может быть, Нэнси уехала домой, но странно, что она не предупредила об этом. В помещении было слишком душно, и я поняла, что мне поскорее нужно выйти на свежий воздух. Я направилась через весь зал в направлении выхода. От грохочущей музыки закладывало уши. Кто-то или что-то схватило меня за ногу. Я обернулась и увидела человека, который выглядел как итальянский футболист. Он прижимался бедрами ко мне, зажав мои ноги, при этом он делал недвусмысленные движения. Только этого мне еще не хватало. Я попыталась высвободиться и чуть не задохнулась от ужаса, когда прямо передо мной на пол завалилась женщина в светлом парике и с внушительным декольте. Она начала, скажем так, совершать движения, имитирующие половой акт, призывающие мужчин, включая мистера, активно работающего бедрами, взгромоздиться на нее. Я оттолкнула парочку, лапающую друг друга с безудержностью подростков, быстро достигла конца комнаты и опрометью бросилась наверх, попутно соображая, забрать пальто из гардероба или просто уйти. Я разозлилась. Мне не нужно было сюда идти, а Нэнси не следовало уезжать без меня. Когда я протягивала номерок помощнику гардеробщика, то услышала приглушенные голоса, доносившиеся из коридора. У меня такое ощущение, что она считает, что у нас все намного серьезнее, чем думаю я, — говорил он. Я чувствую, что она отчаянно мечтает выйти замуж. Ну, я имею в виду, ей же уже 35. «Ее время истекает, Джек», — послышался вкрадчивый голос Нэнси. «О, боже! Я не вынесу этого. Я серьезно не переживу подобных вещей. На свете нет такой причины, которая заставила бы меня жениться. Я собираюсь поговорить с ней. Думаю, это правильно». Она бесконечно заводит разговоры насчет выходных и совершенно не желает понять, что мне необходимо иметь личное пространство. К тому же мне нужно работать. Конечно, тебе нужно работать, дорогой. Ты очень успешный. Она должна понимать это. Да, но она до сих пор не построила никакую карьеру. Разве не так? Он рассмеялся. Она всего лишь продавщица. «Совершенно верно. Если честно, Джек, тебе не стоит переживать по поводу того, что ты хочешь прервать ваши отношения», — советовала Нэнси. «И считаю, что ты должен покончить со всем этим прямо сейчас». «Извините», — проговорил гардеробщик, глядя на меня в упор, — «это ваше пальто?» «Но как я ей это скажу?» — продолжал Джек. «Я никогда не скрывал, что мы просто хорошо проводим время». «В этом нет твоей вины, дорогой. Пойдем, нужно найти ее». «Погоди, Нэнси. Всего один поцелуй». Нэнси хихикнула. «Я замужем». «И что?» ты непослушный, непослушный мальчик, Джек Бейкер. Когда я услышала, что они собираются идти, я схватила пальто и выбежала на улицу. В такси я достала пудреницу, открыла и посмотрела на себя в зеркальце. Глаза налились кровью, а щеки пылали. Я сорвала парик, решительно стерла с губ красную помаду и соскребла со щек запекшийся тональный крем. Дрожа завернулась в пальто. Когда я снова мысленно вернулась к беседе Джека и Нэнси, по телу пробежал холодок. Джек и Нэнси — отвратительные, жалкие подобия людей. Я должна была доверять своему внутреннему голосу. Я знала это. Кого я собиралась обмануть? Только себя. Я всегда пыталась понять точку зрения Нэнси. Да, она была совершенно не в моем вкусе, но я принимала тот факт, что она жена Ника и мать Тильды и Ханны, и уважала это. Как она могла так поступить со мной? Почему она хотела меня унизить? Потом мои мысли переключились на Джека. Ему нравилась Нэнси. Нэнси! Он целовал ее! Я захлопнула пудреницу. Я ненавидела себя за то, что опустилась до уровня такого человека, как он. Я должна была узнать его лучше, трезво взглянуть на все. Гай был прав. Я не вписывалась в его жизнь и никогда не смогла бы вписаться. Он не собирался строить со мной серьезные отношения, а лишь весело проводил время. Он лжец. А все эти тайные телефонные звонки? Я была готова биться об заклад, что он женат и на выходные ездит к жене. Я больше не верила ничему, что он говорил. Я была так расстроена и одновременно чувствовала себя полной дурой. Мой мобильник зазвонил, и на экране высветилось его имя. Я не стала ждать, когда он заговорит. «Я все слышала, Джек. Я видела вас». «Видела что? Ты где сейчас?» «Еду домой. И даже не смей ехать за мной. Я хочу, чтобы ты убрался из моего дома». Я нажала отбой и выключила мобильник. «Вы в порядке?» — спросил водитель, с беспокойством глядя на меня в переднее зеркало. «Да, все хорошо, спасибо», — ответила я в то время, как мой подбородок подрагивал. «Мужчины», — проговорил он, — «мы не стоим ваших слез, милая». Мы подъехали к моему дому, я расплатилась с ним и опрометью бросилась к двери Глории, отчаянно заколотив в нее. Мне никто не открыл. Я взглянула на окна ее спальни и стала смутно припоминать, что она уехала в Ирландию на день рождения своей подруги. Мне необходимо было увидеть Глорию. Сегодня ночью я не могла ночевать у себя. Я не хотела видеть Джека. А вдруг он сейчас едет домой, решившись наконец-то поговорить со мной? Мне претила мысль когда-либо в жизни очутиться в одном с ним помещении. Я поспешила к дому и открыла входную дверь. Я стянула с себя этот глупый платиновый костюм кролика и бросила прямо на пол. Потом натянула джинсы, свитер и кроссовки. Покидала в сумку самое необходимое, схватила Раскина и поймала такси. Гай открыл дверь. Он был в халате и без шляпы. Увидев мое помятое лицо, он буквально втянул меня в дом. «Извини, что разбудила тебя. Я хотела пойти к Глории». Он провел меня по коридору в маленькую гостиную. Я наблюдала, как он почти с маниакальной настойчивостью пытается сложить диван, чтобы мы могли сесть. Мне показалось, что он нервничает, потому что не понимает, как я оказалась на пороге его дома в столь ранний час. Он извинился за беспорядок. На полу валялась книга по ландшафтному дизайну и карандашные наброски. «Что стряслось?» — спросил он. «Ты был прав», — выпалила я. «Между мной и Джеком все кончено. Я застала его с ней». «С кем с ней?» — мягко произнес Гай. Он присел рядом со мной, приобнял за плечи и стал ждать, что я скажу дальше. «Ты оказался прав», — в итоге призналась я. «Какой глупостью с моей стороны было думать, что у нас с ним может быть что-то общее!» «Мне было так одиноко после ухода Эда, и...» «Я рассказала Гаю о сегодняшнем вечере, как мы выпивали в баре, затем о том, что произошло потом». «Джек и Нэнси», — в недоумении повторил он, — «мне показалось, что даже Гай не мог взять этого в толк. Я ждала, что он скажет что-то типа: «Ну, я же говорил тебе». Но...» «Ох, Джилли», — произнес он и притянул меня к себе, — «мне так жаль». Мы с Гаем пили чай и разговаривали. Я радовалась, что Джек не сможет найти меня здесь. «Ты прав. Ему нельзя было доверять», — уже более спокойно сказала я. «Они друг друга стоят». «Ну, одно я знаю точно. Джек тебя недостоин». Я придвинулась ближе к нему и положила голову ему на плечо. «Да, недостоин, Джилли. Полагаю, ты не представляешь, насколько ты очаровательная, ведь так? У тебя нет ни малейшего понятия на этот счет». «Перестань, Гай», — сказала я, хотя после его слов мое сердце начало немного оттаивать и на душе стало чуть легче. «В том, что произошло сегодня вечером, я сама виновата. Я должна была...» «Нет. Джек слеп и глух, если до него до сих пор не дошло, что ты особенная». Он крепче обнял меня. «По сравнению со всеми другими девушками, которых я знаю». «Я не его тип», — проговорила я, словно утешая саму себя. «Тебе не нужно меняться, Джилли. В том, что случилось, нет твоей вины. Он идиот, и думаю, к лучшему, что ты пошла сегодня на эту вечеринку». От неожиданности я даже выпрямилась. «Почему?» «Лучше выяснить это сейчас, чем позже», — пояснил Гай. Некоторое время мы сидели молча. Раскин и бедолага лежали около камина и не сводили с нас глаз. «Мы можем переночевать сегодня у тебя, на диване?» «Конечно, можете», — ответил он, нежно целуя меня в макушку. Вдруг я резко повернулась к нему, осознав основную проблему всей этой головоломки, о которой я запамятовала из-за своих переживаний. «О, Боже! Что я скажу Нику?» Меньше всего в жизни мне хотелось его расстраивать. «А дети? Что будет с ними?» «Правду», — настаивал Гай, — «он должен знать». «Нэнси все повернет так, будто я наговариваю на нее. Она...» «Поверить тебе или Нэнси? Тут выбор очевидный», — Гай пожал плечами. «Расскажи ему. Ник знает, что ты его любишь. Вы близнецы. Я бы тебе доверил жизнь». «Ты? Ты не умеешь лгать, Джилли. Ты всегда поступаешь правильно». Он отодвинул с моего лица прядь волос. «Именно это мне в тебе и нравится».